Глава первая. Теодор Ровиус III стоял на балконе своего небоскреба и наслаждался порывами прохладного ветра, который с высоты в 640 метров мог с легкостью снести простого человека, но не его. Все от того, что Теодор, а самые близкие имели право называть его просто Тео, относился к древней и могущественной расе драконов. В мире существовало всего 4 клана этих невероятных существ. Горные хищники, небесные стражи, властелины огня и водные жители. И у каждого из них был свой предводитель. Теодор был лидером небесных стражей, которые поселились в огромном мегаполисе, построенном чешуйчатыми на равнине в Америке. Когда-то здесь находился маленький захудалый городок, принадлежащий людям. Но благодаря драконам это место приобрело невероятную значимость и стало одним из самых богатых центров страны. Небесные стражи возводили свои здания, устремляясь высоко вверх. Небо – их стихия и жизнь. Оно дарило им могущество, власть и жизненную энергию. Каждое строение, принадлежащее их клану, отличалось крайней многоэтажностью, которая позволяла драконам, в прямом смысле, жить среди облаков, даже если природа не подарила этой местности ни одной горы. Прогресс исправил эту проблему, позволяя кланам больше не воевать за территорию, но при этом свел ближе с людьми. Теперь они стали соседями, но не всегда всех это устраивало. Уши мужчины дернулись, а слух моментально в разы усилился, когда он устремил свое внимание вниз. Перед входом в его башню кое-что происходило, и Теодор желал понять, что именно. «Город людям! Сохраним нашу историю! Не позволим змеям разгромить последние достояния человечества!» Словно жужжание надоедливой мухи донеслись до Теодора крики людей, которые собрались внизу перед входом в его здание. Драгоскай – один из самых высоких офисных небоскребов Земли. Только на последних этажах располагались апартаменты. Остальные были задействованы в обслуживании различных компаний, что принадлежали клану, а первые 5 мужчина отдал под торговый центр. В этом месте крутились безбожные суммы денег. Здесь находились бесценные произведения искусства и скульптуры под самой надежной охраной в мире. Дракон стягивал все к себе, являясь по натуре настоящим коллекционером. Легенды ходили о сокровищнице Теодора Грозного. Так его прозвали простые смертные. Город жил и развивался вокруг его башни. Конечно, не обошлось без какой-то кучки людей, которая считала, что драконы разрушали их наследие. Да, Теодор не спорил. Чтобы построить этот небоскреб, пришлось разрушить одну из старых построек людей. Но какую же выгоду это принесло им? Сейчас архитекторы его клана готовили второй такой же амбициозный проект. К сожалению, лучшим местом для его воплощения оказался участок земли, где доживала свои последние дни городская библиотека XIX века. Здание невозможно было спасти. Государственное предприятие, на балансе которого оно находилось, полностью запустило строение, превратив его в развалины. Однако активисты, не задумываясь, ухватились за этот проект, как за предлог, чтобы устроить свои митинги протеста. Только для вожака драконьего клана они были всего лишь раздражающим шумом. А с высоты своего кабинета эти людишки выглядели меньше муравьев. Дверь тихо приоткрылась, но для сверхчувствительных ушей дракона это был довольно заметный звук. А благодаря запаху Тео моментально узнал в посетителе своего ассистента, поэтому еще пару минут постоял возле окна, наслаждаясь видом чистой небесной глади. «Лэрт?» – нерешительно обратился к нему Дункан. Будучи выходцем из Шотландии, его ассистент считал себя потомком горцев, поэтому именовал Теодора Лэртом вместо привычного всем лорда. Так как смысл был тот же, то дракон ничего не имел против этого. Еще одной отличительной стороной мужчины были рыжие волосы и густая борода. При этом, как и все небесные стражи, он обладал темно-синей чешуей, создавая яркий контраст между формой человека и дракона. «Что там за сборище внизу?» Дракон высокомерно кивнул головой. людишки опять пришли качать свои права», — с презрением фыркнул Дункан. «Ты не можешь приказать разогнать их?» «Наш пресс-атташе считает, что это только вызовет еще больше негодования». «Меня должно это волновать?» Бровь Тео иронично изогнулась. «Если мы не хотим снова менять пиар-службу, то да. Это уже третье. Новую будет найти достаточно тяжело, даже за баснословно высокую плату. О вашем характере ходят отвратительные слухи, что ухудшает нашу репутацию». Тео хмыкнул, признавая правдивость слов ассистента. «Ладно, пусть кричат и наслаждаются свободой слова». Дракон отошел от окна, возвращая свое кресло из темно-коричневой кожи. «Что у нас на повестке дня?» «Через час встреча с горными хищниками». «Ублюдки таки захотели себе мой кусок земли». Удовлетворение скользнуло в словах Тео. «А ты еще спрашивал, зачем мне эти скалы, где невозможно что-либо возвести?» «Преклоняюсь перед вашей предусмотрительностью». Лорд их клана намекал на довольно круглую сумму и просил встречи с вами. «Надумались расширяться?» Дункан кивнул. «Я решил, что вы захотите встретиться с их лидером, и назначил встречу». «Замечательно», — согласился Теодор. «Прикажи водителю подъехать к центральному входу. Я буду через 10 минут. Также сделай копию всей информации об этом участке земли. Я свяжу свою память по пути навстречу». Дункан кивнул и быстро ретировался исполнять приказания. «Город людям! Не позволим драконам разрушать нашу историю!» — громко кричала Пэм, размахивая красочным транспарантом, на котором был изображен дракон, расположенный в красном запрещенном знаке. Рядом с ней также громко кричала ее подруга Риган, попутно кидая под стеклянные двери Драго Скай тухлые яйца и помидоры. Ее ярко-красные кучеряшки колыхались при каждом движении. Сама же Пэм отличалась объемной шевелюрой фиолетово-розового цвета. Когда-то Памела Кристина Лир обладала благородными каштановыми локонами и относилась к интеллигентной богатой семье. Она обучалась в самых престижных заведениях, которые готовили ее на роль светской львицы и добропорядочной жены одного из наследников многомиллионного состояния. И отец подобрал ей такого. Пэм до сих пор не могла вспоминать о нем без страха и презрения. Роджер де Рос с яркой харизмой и многочисленными богатствами, а также отличался жестким нравом и душой деспота. Девушка не желала добровольно запирать себя в его клетке, становясь красивой игрушкой. Памела не взбунтовалась, сбежала. Однако до этого не раз умоляла отца сжалиться и отменить свадьбу. Ее родитель был непреклонен. Брачный договор подписан, благодаря чему влияние двух семей увеличилось несколько раз. Единственный путь к спасению в этой ситуации – побег. Впервые Пэм ощутила свободу. Она вдыхала ее с каждым глотком воздуха, смело заявляя о своих убеждениях. Драконам дали слишком много власти. Пусть многие считали их спасителями, девушка была уверена, что эти существа – узурпаторы. Пэм приткнулась к таким же противникам ящеров, как она, покрасила свои волосы и наладила жизнь среди бунтовщиков. Раса драконов появилась в мире не так давно. Когда человечество довело планету до антропогенной катастрофы, повлекшей за собой трагические изменения в окружающей среде, на арену вышли они, драконы, бесстрашные, свирепые, способные управлять погодными явлениями, земными стихиями. Они установили на Земле стабильные условия жизни, после чего заняли ведущее положение в обществе, получив в руки много власти. Люди покорились и постарались приспособиться к общему существованию, потому что нуждались в них. Однако многие стали замечать, как растет аппетит ящеров. Их недвижимость скоро переросла в целые города, а влияние на людей становилось все больше и больше. «Не позволим разрушить наше наследие!» — кричала их толпа, и голос Памелы сливался с ней. «Пэм, возьми!» – окликнул ее 14-летний парень по кличке Шкет, который был прислужником поводыря, лидера их группы. Он протянул девушке коробку яиц, приговаривая. «Босс передал, что есть информация, что их предводитель скоро выйдет из здания. Наши фургоны наготове. Закидайте его яйцами и бегите. Скорее всего, охрана кинется за вами». Пэм хмыкнула, беря в руки бумажный лоток. «Конечно, кинется. Такое унижение своего лорда они не спустят с рук». Шкет кивнул, после чего быстро исчез из виду. «Проворный малый», — усмехнулась Риган. «Где только поводырь его подобрал?» «Я слышала, что он сбежал из детдома и голодал на улице. Хорошо, что теперь он с нами». «Пэм, готовься. Я вижу тени за стеклом дверей», — привлекла ее внимание подруга. Девушка откинула транспарант в сторону, беря в руки несколько яиц. Вся толпа напряглась, готовясь к задуманному моменту в их акции протеста. Каждый понимал, что это им аукнется, но они не собирались отступать, даже если придется столкнуться с очень злым драконом. Не съест же он их. По крайней мере, Пэм надеялась, что нет. О лорде клана Небесных Стражей ходило много слухов. Один страшнее другого. И лишь однажды девушка слышала, что дракон обладал великолепной внешностью. Но она не придавала этому факту значения. Любой представитель их расы отличался притягательной физиономией и телом, на которое противоположный пол пускал слюни. Однако ничто не подготовило Пэм к тому, что она замрет как вкопанная, рассматривая вышедшего на улицу мужчину. Несомненно, это был лорд драконов. Власть так и полыхала вокруг него, окружив плотной аурой. Тело крепкое, подтянутое, сильное, заставляло губы пересохнуть, отчего язычок невольно скользнул между ними. Он выделялся не только среди людей, но и своих собратьев, будучи более крупным. Его бицепсы и грудные мышцы рельефно вырисовывались под дорогой рубашкой, отчего Пэм задалась вопросом, а сколько кубиков пресса она могла бы насчитать, будь он по пояс обнаженным. Настоящий доминантный самец. Осознание этого читалось в каждом его движении. Смуглая кожа так великолепно сочеталась с темно-каштановыми волосами, в которых прослеживали светлые пряди, выгоревшие под палящими солнечными лучами. Сексуально зачесанные назад, они открывали высокий лоб и густые брови. За зеркальными очками не видно было глаз мужчины, но почему-то Пэм казалось, что они цвета жидкого шоколада. Безумное желание подойти и выяснить этот факт охватило девушку, но она приказала себе не поддаваться глупым порывам. Легкая щетина обхватывала всю линию подбородка, ровным контуром обрисовывала соблазнительный рот, привлекая к его губам повышенное внимание. Мягкие, чувственные, с идеальной полнотой. Они, скорее всего, дарили божественные поцелуи тем, кого дракон выбирал в свою постель. Грешно мужчине иметь такие уста. Несомненно, сотни женщин отдаются им в своих мечтах. Но ходили слухи, что привлечь внимание лорда нелегко. Пэм с трудом сглотнула, прогоняя прочь крамольные мысли. Откуда вообще они взялись в ее голове? Она посмотрела на своих собратьев, оценив их готовность выполнить задуманное. «Вот он! Это их предводитель!» – пронеслось по толпе активистов. «Давай на счет три! Раз, два, три!» Как и все, Пэм подняла руки и бросила в мужчину тухлые яйца, при этом громко закричала. «Город людям! Не отдадим наше наследие ящерам!» Можно было сказать, что удача сопутствует ей, потому что снаряды друзей угодили в охрану и автомобиль. А именно ее два броска угодили прямо высокопоставленного лорда, испортив дорогущий брендовый костюм. Мужчина поднял голову как раз тогда, когда она замахнулась третий раз. От злости он резко сдернул очки и впился в Пэм негодующим взглядом. Девушка застыла, покоренная бурлящей силой, которая исходила от дракона. «Вот черт!» – выдохнула она в этот момент, так как последнее яйцо уже неслось к дракону. Словно в замедленной съемке девушка наблюдала, как оно попадает на щеку мужчины и медленно стекает по ней вниз. С нескрываемым гневом он смахивает вонючую жижу, не отводя глаз от своей обидчицы. От его взгляда внутри Пэм все леденеет. Она видит там свой смертельный приговор. Именно в этот момент вокруг нее поднимается суматоха. Охрана кидается на активистов, отчего ее друзья бросаются в рассыпную. Сама девушка медленно начинает отходить назад, после чего видит, что лорд не остается стоять в стороне, а движется к ней. В висках бешено стучит пульс. Удары сердца слышатся, как гром. Чувство, что она добыча грозного хищника, выплескивается в ней повышенным уровнем адреналина. Действуя интуитивно, Пэм разворачивается и несется прочь. За ее спиной раздается громкий звериный рык, который полностью уничтожает остатки ее самообладания и заставляет девушку бежать от дракона. Если бы она на секунду подумала, то вспомнила бы, что перед дикими животными нельзя делать резких движений, а тем более убегать от них. Это подстегивает их охотничьи инстинкты, особенно у драконов, ведь они самые опасные хищники в мире, и в данный момент Пэм превратила себя в цель для одного из них. Того, чье имя вселяло страх, Теодора Ровиуса III. Пока ее друзья направлялись заведенным автомобилем, Пэм бросилась в другую сторону, подальше от них, чтобы не привести за собой опасность. Она двигалась на пределах своих возможностей, борясь с затрудненным сбивчивым дыханием и колющей болью в боку. Ощущение, что от ее скорости зависела ее жизнь, не покидало девушку. Она до ужаса боялась оглянуться назад, чтобы понять, что ее движет. Разбушевавшееся воображение или дракон на самом деле преследует ее. Казалось нереальным то, что такое могущественное и властное существо могло самолично броситься за девушкой. Скорее всего, он отмахнулся от нее, как от надоедливой мухи. Вот только пронзающий взгляд с вертикальным зрачком, обещающий расплату, подсказывал, что это все происходит на самом деле. Впереди замаячила станция метро. Надежда вспыхнула в Пэм, подсказывая идеальный вариант скрыться, смешавшись с толпой. Она быстро завернула, двигаясь туда, словно там она найдет спасение. В уголках глаз собрались слезы, но она сдерживала себя. Не время распускать сопли, ведь от этого зависела ее жизнь. Тем временем в мыслях проносились сотни воспоминаний о всех ужасных слухах, которые ходили о драконах. Неужели они правда едят девственниц? Они не могут быть каннибалами, ведь выглядят как люди. Разве не так? Девушка перебежала дорогу, не обращая внимания на громкие сигналы машин, которые резко затормозили, чтобы не сбить ее. Однако через пару минут звуки затихли, оставив сзади оглушающую тишину. Он там, мчится за ней. Поэтому все и замолчали. Они шокированы видом свирепого дракона. Даже в своем человеческом обличии Теодор вызывал страх и благоговение. Рациональность молила Пэм остановиться и принять наказание. Что он может ей сделать, кроме как сдать в полицию? Он всесилен, кричала ее перепуганная часть. Дракон способен на все, что его душе угодно. Поддаваясь этим мыслям, девушка влетела в станцию метро. Ей невероятно повезло, что в кармане кофты вместе с мелочью находилось несколько жетонов. Дрожащими пальцами она забросила их в турникет. Дверцы открылись перед Пэм, и она поспешила вниз. Через пару минут до станции разнеслись громкие звуки сирены. Девушка с гордостью хмыкнула, понимая, что обвела дракона вокруг пальца. Он явно попытался проскочить через преграду без жетонов, а та, соответственно, издала оповещение о зайце. Это задержало ее охотника, позволяя Пэм вскочить в поезд. Уставшая, она прислонилась к окну, смотря как на платформу вбегает разозленный дракон. Он был страшен в своем гневе. В его вертикальных зрачках полыхал неистовый огонь, а на щеке выступала темно-синяя чешуя. Мужчина крепко сжал пальцы в кулаки, обуздывая свой нрав. И следы драконьей кожи моментально испарились. Ведомая всплеском триумфа, бегающего по венам, Пэм показала дракону свой проколотый язык. Девушке показалось, что она увидела струйку дыма из ноздрей дракона, но не была полностью в этом уверена, так как ее вагон скрылся в туннеле. Медленно она отошла от окна и опустилась на кресло. Пока поезд мчался до следующей станции, ей необходимо обдумать свои действия, потому что Пэм была убеждена, Теодор Ровиус III не оставит ее в покое. Драконы не прощают обиды, а она только что нанесла ему смертельное оскорбление. Почему ее жизнь вдруг превратилась в хаос. Как теперь выпутаться из этой передряги? Пэм сжала виски пальцами, призывая активизироваться всей своей изобретательности. Ведь это не первый раз, когда судьба ставит ей палки в колеса.